Глава 13. «Итак, за нас!» — провозгласила Элли, разливая шампанское по четырем разномастным стаканам и раздавая их подругам. «Спустя столько лет мы по-прежнему друзья!» «Да», — сказала Кейт, уткнулась носом в стакан и со смешанными чувствами поглядела из-под полуоткрытых век на сонную и спокойную Наоми, на пухлую гладкую Джеральдин. «Лучшие и худшие друзья», — добавила она про себя. Теплый воздух из сада вдыхал жизнь в занавеску, задернутую, чтобы преградить путь слепящему солнечному свету. Но не от жара раннего лета было трудно дышать в комнате, а от ощущения, что рядом с ними находится нечто приходящее, невидимое, женственное, первобытное. Ощущение, что до этого момента никто и никогда не рожал детей. «Как прошли роды? Очень тяжело?» — спросила Джеральдин с какой-то самодовольной заботливостью. Она ставила розы на длинных стеблях в банку из-под варенья. «Не очень». Наоми вытянула ноги, поморщилась и улыбнулась многострадальной улыбкой. Она лежала на кровати в окружении красиво уложенных подушек и смотрела на своего малыша с изумленным неверием в глазах. Терпимо. Боль была, конечно, невообразимая, и все же... Три опытные мамаши серьезно слушали Наоми, серьезно следили за тем, как она потянулась и осторожно покачала колыбельку. «Тебя зашивали?» — поинтересовалась Элли. «Тебе ничего не разорвали? Эй, подвинься!» Она бросилась к колыбели, стоящей возле Наоми, и выкинула оттуда плюшевого медвежонка. Подарок Кейт, застенчиво преподнесенный. «В самом деле, Элли», — укорила подругу Кейт, «с необъяснимой робостью, как будто у нее не было на это права, она заглянула в колыбельку. Про себя она решила, что младенец не был красивейшим из новорожденных. Приза, как самому симпатичному малышу, ему бы не дали. Он был очень красным, сморщенным, с обеспокоенным личиком. Удивительно, как два таких привлекательных человека могли породить столь несуразное существо. И все же она разозлилась и вспыхнула от негодования, когда Элли сказала: «Он похож на картофелину». «Я думаю, он чудесный», — невозмутимо ответила Наоми. Даже с закрытыми глазами она видела своего мальчика. Она держала его в памяти. Это было странно. «А как ты и сама?» — хотела знать Джеральдин. В этот простой, в сущности, вопрос она сумела вложить несвойственную ему, ничем не оправданную многозначительность. «Сама?» — Наоми вздохнула. По правде говоря, она еще не разобралась. Помимо любви к этому кусочку новой жизни, который стал центром жизни, сместив саму Наоми, за которого она бы умерла, не задумываясь, она испытывала еще одно непонятное, темное чувство. Почти ненависть. Само собой, ее эмоции еще более усложнялись и вопросом отцовства, неуверенностью от незнания и невозможности узнать. В душе Наоми сплелись воедино стыд и гордость, безысходное отчаяние и несказанное счастье. Порой у нее просто опускались руки. Она сумела устроить себе чудный маленький ад на земле, в котором было все, кроме определенности. «Четвертый день самый трудный», — объявила Элли. «Это из-за гормонов, дорогая. По химическому составу ты сейчас напоминаешь коктейль Молотов. Так что не беспокойся, если начнешь выкидывать номера». Она взяла в руки детскую курточку, связанную из нежно-голубой шерсти, всю в кружевах и рюшах, с ленточкой-галстуком. «А что это такое?» — с недоумением спросила она. Это связала Джеральдин. Наоми бросила на Элли уничтожающий взгляд. «Правда? Очень мило». «Если честно, то в этом он будет похож на девчонку». «А ты читала?» — вставила Кейт, желая наказать Элли, что Дон Хэнкок была названа лучшим обозревателем года за ее рубрику в «Инкуайрере». «Дорогуша, все мы знаем, чего стоят все эти журналистские премии». «Да? Просто ежегодное чествование посредственности. А тебя никогда не выдвигали в числе претендентов? Ни разу?» «Да мне и не хотелось. Спасибо большое. А то бы я забеспокоилась, что теряю хватку». «Не ссорьтесь», — слабым голосом попросила Наоми. «Пожалуйста». «Да, девочки, не ссорьтесь», — поддержала ее Джеральдин. «Мы ведь собрались не для этого». «Верно», — уступила Элли. «Кому подлить?» «Надо как следует обмыть новорожденного». «Мне не надо. Спасибо. Я должна бежать». Джеральдин поставила банку с розами на комод, отступила на шаг, чтобы оценить результат, пожалела, что не нашлось настоящей вазы. «Мне еще нужно заехать в туристическое агентство». «А ты не опустишь вот это письмо для меня?» — спросила Наоми, извлекая из-под подушки узкий белый конверт. Элли бесцеремонно выхватила конверт, прочитала адрес и отдала конверт обратно. «Ты пишешь своему отцу?» «Да». «Лично мне кажется, что ты ничем ему не обязана». «Обязана, Элли. И даже больше, чем ему кажется. Так что мне надо было рассчитаться с ним». «Надо решить хотя бы один вопрос», — думала Наоми. «Освободиться от грязного прошлого. Освободиться от денег, наличие которых я никогда не смогу объяснить Алексу, от обладания которыми я не смогу получить удовольствие и доказать, что я не совсем плохая». Наоми посмотрела на каждую подругу по очереди, ища одобрения, но находя лишь непонимание. Они не знали и половины всего. «Мы едем на Нормандские острова», — продолжала говорить о своем Джеральдин. «Я вам говорила? Только мы с Джоном. Люси проведет каникулы со своей подружкой, Сарой Брук, а Доминик достаточно взрослый, чтобы можно было оставить его одного. Так что для нас это будет как второй медовый месяц». «Господи!» Кейт съежилась. Боль была невообразимой и все же терпимой. Не больнее, чем роды, наверное. Не больнее материнства. Не больнее ухода сына к твоей подруге. «Можно мне взять малыша на руки?» — спросила она неуверенно. Наоми движением руки дала молчаливое согласие. И Кейт взяла на руки это крошечное существо, прижала его к груди, вдохнула странный, странный знакомый запах грудного младенца, ощутила его мягкую кожу, прикоснулась щекой к его розовой головке, и ее затопила чистейшая, глубочайшая любовь. Более сильная, чем ее любовь к Джону, еще менее рассудочная, чем ее любовь к взрослому Алексу. Она чуть не заплакала. Смущенная неумеренностью своих чувств и показавшимися таки слезами, Кейт с внуком на руках отошла к окну, где и осталась стоять, покачивая малыша, напевая ему что-то в полголоса. «Тео!» Попробовала она назвать по имени пускающего пузыри младенца. «Теодор». Как абсурдно звучат имена новорожденных. В этих голубых глазах пока не было ни намека на личность. Надо ждать по крайней мере год, чтобы увидеть, что он за человек. Это слишком преждевременно — давать имена при рождении. «Я должна быть рядом с Наоми», — решила Кейт. — «Я должна помочь ей. Как бы она ни старалась, одной ей будет не справиться. Моему драгоценному мальчику нужна будет его бабуля. «Кажется, это было год назад?» — спросила она, глядя влажными глазами на маленький садик, на пыльные кусты. «Кажется, прошел ровно год с тех пор, как ты приехала ко мне, Наоми, да?» «Почти». «С тех пор много воды утекло», — процитировала Элли. «Как верно заметил кто-то очень умный. Наоми, а когда ты рожала, Алекс держал тебя за руку? Говорил тебе, как дышать, когда тужиться? Для них-то все просто, для мужиков». «Не думаю, что для него это было очень просто», — ответила Наоми любяще, добродушно. Кейт, не оборачиваясь, чувствовала ее улыбку. «Я боялась, что он упадет в обморок и устроит сцену». «Когда дело касается крови, они сами большие дети, эти мужчины», — заметила Джеральдин. «Они такие слабые психически, не могут вынести даже небольшой боли. Я помню, когда Дэвиду перерезали протоки, он так мандражировал, а там дел-то всего несколько минут, пустяковая операция». «Операция?» — слабо переспросила Наоми. «Ну, ты знаешь, вазектомия». «Дэвиду делали, ну да, 4 или 5 лет назад. Я была против, а ему так и сказала. Когда-нибудь ты захочешь осесть, захочешь завести нормальную семью». Но его было не переубедить. Он сказал, что у него уже был один незапланированный ребенок, один щенок, как он выразился. И этого ему хватило с головой. «О, боже мой, Кейт, прости меня, я совсем не думаю, что говорю». «Что? Извини, я прослушала, замечталась». Кейт, возвращаясь от окна со своим дорогим Тео, с удивлением обнаружила, что Наоми плачет. Джуин Шарп сняла трубку и набрала номер. Раздался гудок. «Дерьмокопалка!» — раздался в ее голове голос Элли. «Второй. Хитрая жаба! Но ведь Алекс должен знать правду!» После третьего гудка на том конце провода трубку снял Алекс. «Алло!» — произнес он радостно, в ожидании только хорошего. «Алло! Алло!» — раздавалось в трубке. Джуин с трудом сглотнула комок в горле. И вместе с ним, казалось, проглотила все слова. Она открыла рот, но говорить было нечего. Быстро, с бьющимся сердцем, она бросила трубку. И тут же снова схватила ее, чтобы позвонить Доминику. То, что она знает, она никому не расскажет. Никогда. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Татьяна Телегина.